Евангелие от Марка, из главы 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечаем, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Так как Господь говорил о запустении Иерусалима: «Се оставляется дом ваш пуст», то ученики, удивляясь, что столь величественные и прекрасные здания должны погибнуть, приступают и указывают ему на поразительное благолепие храма. Но Христос только усиливает речь и говорит уже не о запустении, а о совершенном уничтожении. Не останется здесь камня на камне. Все это исполнилось буквально через 35 лет. Во время Иудейской войны Иерусалим был взят Титом, храм был сожжен, а город, по свидетельству Иосифа Флавия, сравняли с землей. Когда же сидел Иисус на горе Елеонской против храма, ученики его, ближайшие из апостолов, спрашивали его наедине: «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Они потому приступили наедине, говорит святитель Иоанн Златоуст, что имели намерение спросить о столь важных предметах. Они нетерпеливо желали узнать о дне его пришествия, так как хотели видеть ту славу, которая будет причиной бесчисленных благ. Потому и спрашивают, когда это будет, то есть разрушение храма, и какой признак, когда все сие должно совершиться, то есть когда совершится славное его пришествие, ибо он говорил и об этом ранее. Так как ученики слышали о наказании, посылаемом на Иерусалим, как о чуждом для них, говорит Златоуст, и думая, что сами они будут спокойны, мечтали об одних только благах, то Спаситель предвозвещает им грядущие бедствия, приуготовляя и укрепляя их. И прежде ответа на вопрос «когда?» утверждает их ум, чтобы они не соблазнились. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, при начале бедствия в Иудее явились люди, называвшие себя учителями. Таковы были, например, Иуда Галилеянин и Февда, которые выдавали себя за помазанников Божиих. «Услышьте, — говорит Господь, — о войнах и военных слухах. И так опасность будет двоякая — от обольстителей и от врагов римлян. Причем угроза первая, от лжепророков, страшнее, ибо когда начнутся брани и передвижение войск, люди будут в страхе и смущении, и многие всему будут легко верить, себе на погибель». Потом, продолжает Златоуст, Господь говорит не об одних только битвах, но и о голоде, смятении, землетрясениях по местам, которые Бог пошлет на них, показывая, что все сие, то есть войны, случится не просто, как прежде обыкновенно бывало у людей, но по гневу Божию, что сам Бог восстанет против иудеев и будет воевать против них. И все это будет только начало болезней, то есть начало бедствий, окончившихся разрушением города и храма, гибелью многих и рассеянием оставшихся в живых. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.